Она с раздражением посмотрела на свое отражение в зеркале. Образ Лебедевой был ей противен до оскомины. От толстого слоя грима, да еще в такую жару, у Насти испортилась кожа, покрывшись пятнами и прыщами. Она боялась пользоваться снотворным, чтобы не потерять ночью реакцию и ясность мышления. Но от бессонницы болела голова и одолевала слабость. Затихшая, казалось, на мертвой точке ситуация могла взорваться в любой момент. Поэтому даже в квартире Настя обязана была быть Лебедевой и каждое утро подолгу сидеть перед зеркалом, завивая крашеные волосы и рисуя лицо. Даже на ночь часть грима нужно было оставлять на случай, если придется открывать дверь какому-нибудь визитеру. По поводу этих случайностей Настя пыталась поговорить с Гордеевым, но так ничего и не добилась. Ей казалось, что куда проще было бы подсунуть Павлову ее адрес и спокойно ждать, когда появится заказник. Однако Гордеев упорно делал из Лебедевой человека-невидимку, а вернее неуловимку, женщину без имени и адреса. Если их план срабатывает, это доставит Павлову или нанятому им убийце дополнительные хлопоты по установлению, если не личности шантажистки, то, по крайней мере, ее место жительства. А это означает, что каждую минуту в дверь может позвонить слесарь, столяр или юноша, который ищет Катю. Здесь не живет? Извините. Это вовсе не обязательно будет убийца. Это может быть кто угодно, кому заплатили за то, чтобы он выяснил, в какой квартире живет длинноногая красотка с рыже-каштановыми волосами и карими глазами. Конечно, это причиняло Насте множество неудобств, заставляя ее 24 часа в сутки жить в образе Лебедевой, но, позлившись на Колобка полдня, она оценила его замысел, вернее, другую задачу, которую он пытался таким образом решить. Получив от начальника 6 кличек, она несколько минут побродила бесцельно по квартире, потом принялась за обустройство рабочего места, чистый стол на кухне, крепкий кофе, сигареты, 6 листов бумаги, на каждом ничего не значащий для постороннего взгляда заголовок. Настя отхлебнула кофе, прикрыла глаза. Хирург? Карден? Любит модно одеваться? Или сам художник-модельер? Бурят? По месту рождения? По внешности? Блэк? Ничего в голову не приходит. Набор звуков или в переводе с какого-нибудь языка имеет смысловую нагрузку? Итальянец, похож на известного киноактера, изучал итальянский язык, темпераментный брюнет, но не кавказского типа. Настя методично повторяла про себя непонятные слова-клички, снимая слой за слоем возможные объяснения и привязки, начиная с самых поверхностных и кончая абсолютно алогичными, не имеющими никакого смысла. В какой-то момент она почувствовала знакомый холодок в желудке, но не успела заметить, в ответ на какую мысль он возник. Через несколько минут все повторилось, и опять Настя не успела зафиксировать мысль, не мысль даже, а мимолетное движение на уровне подсознания. Она начала раздражаться. Чужая квартира, этот вынужденный переезд нарушили ей все планы. Побаливает спина, но нет привычного уютного лёжки, который знает, как ей помочь. Она не высыпается, нервничает, она плохо себя чувствует. И вот результат. Она не в состоянии решить аналитическую задачу. То есть дело, конечно, не в том, что она не может её решить. На свете множество задач, решить которые Настя Каменская не в состоянии. А дело в том, что решение есть, она в этом уверена. Она это чувствует по знакомым спазмам в животе, но впервые в жизни ей не удается вытащить это решение на уровень сознания и сформулировать его. Видимо, она и в самом деле не годится для оперативной работы, если в условиях физического дискомфорта у нее, в буквальном смысле слова, отказывают мозги. Не зря за ее спиной коллеги насмехаются и злятся. Наверное, сидя в спокойном кабинете, каждый сумел бы работать, как Каменская. А вот когда ей пришлось впервые поработать так, как все оперативники, оказалось, что она ничего не может. Все бессмысленно, все зря, и она провалит всю операцию. Сколько усилий затрачено впустую.